Глава 49. Пикси Рэй. Было ощущение, что я сплю и не хочу просыпаться. Я больше не живу в своей квартире. И Гейс рядом. Гейс. И офигенно крутой Остин. Не то чтобы я очень хотела ударить Эшлин, но, думаю, все эти изменения придали мне сил, поэтому я так поступила. Гейс держал меня за руку в школе, и это прекрасно. Но иллюзий, что теперь Эшлин перестанет ко мне приставать, я не питала. Ладно, об этом подумаю в другой день. Сегодня мы пошли в пиццерию у Пита, и Гейс купил нам сырную пиццу и колу. Мы втроем сидели за столом и пока ели, рассказывали друг другу истории. Я и Гейс рассказали Остину о толстом засранце голубе, с которого началось хождение по перекладине. Гейс дошел до момента, когда мы случайно поцеловались, но пропустил его и подмигнул мне. Я внезапно смутилась, потому что привыкла к тому маленькому Гейзу. Но теперь, когда он стал взрослым, красивым парнем, иногда заставлял меня краснеть. «Помнишь драку за еду прошлым летом?» — поддразнил Гейза Остин. «Это была не драка за еду, а не спровоцированное нападение». Остин поднял корочку от пиццы. «Ты забавно смотрел на пудинг, а я тоже его хотел». Остин покопался в кармане и достал телефон. Пока он прокручивал фотографии, я заметила, что лак на его ногтях облез. И это ему очень шло. «А, вот!» Остин передал мне свой телефон. На заставке был Гейс. Он вгрызался в початок кукурузы. За ним виднелись бассейн и баскетбольная площадка. Гейс наклонился ближе ко мне, когда я нажала на кнопку с треугольником, чтобы запустить видео. Из телефона раздался смех. Гейс указал на экран, словно это было убедительным доказательством чего-то. «Так ты все спланировал и снял это на видео? Прости, я думал, что отправлял тебе. Просто не забыть добавить всех в чат так сложно». На видео Гейзу в лицо врезался пирог, как в старом фильме. Камера зафиксировала, как быстро Гейс встал, перепрыгнул через стол, а затем Тедди, по словам Остина, схватила телефон и перевернула его, чтобы снять, как борются Остин и Гейс, а затем и падение Остина в бассейн. Другой мальчик подошел сзади Гейза и столкнул его, а затем и сам нырнул за ними. «Это Мильт. Я даже не знал, что он умеет плавать. А то бы я был начеку». Я вернула Остину его телефон, улыбаясь их шуткам. «Тебе все равно нужно было умыться после пирога», — сказала я Гейзу. «И ты выглядел очень счастливым». «Это факт. Короткое видео было воплощением мечты, идеалом. Должно быть, было трудно вернуться сюда». «Нет. То есть да, но я надеялся, что ты все еще здесь. Так что все в порядке. Если бы у меня были вы все одновременно, тогда все бы было идеально». Гейс начал собирать наши толстые красные пластиковые тарелки. «Может, прогуляемся еще по парку, а затем пойдем к реке? И так закончим нашу экскурсию», — предложила я, когда мы отнесли тарелки и чашки обратно на стойку. «Да, но давайте сделаем это наоборот, чтобы пицца переварилась». Остин потер живот. «Главное, чтобы не до конца», — Гейс скорчил гримасу. «Следи за своими кишками, брат». Остин взял меня за руку, так же, как Гейс по дороге из школы. «Тебе нужен лед?» Я отрицательно покачала головой. «Вот, значит, где ты выросла. Расскажи мне, что тебе здесь нравится». Так у нас появилась тема для разговора. «Ну, здесь легко можно купить то, что хочется, большой выбор. Хотя у нас был ограниченный бюджет и все такое. Еще здесь много людей, и они часто живут поколениями. Что мне тоже нравится. Еще круто, что летом у детей куча свободного времени, и можно гулять на улице. Но свое самое лучшее время в детстве я провела с Гейзом». Я указала на него мизинцем. Гейс подпрыгнул, когда мы проходили под светофором, и ударил по знаку, который был слишком высоко для большинства людей. «Да, тебе, наверное, тяжело пришлось, когда он уехал». Остин потянул меня за руку и обвел вокруг решетки на тротуаре. «Ненавижу их. Кажется, что однажды я свалюсь в одну из них. Засосет к голодному клоуну». «Хорошо, что они закрыты. Но лучше будь осторожен, когда видишь вот это». Я указала на две металлические двери, ведущие под землю, на склад, которые были закрыты на засов. Иногда владельцы магазинов оставляют их открытыми, и можно провалиться и переломать себе все. Несколько недель назад одна женщина сломала оба бедра и лодыжку, когда в мебельный магазин завозили товар. «О, отлично! Теперь этот кошмар будет преследовать меня!» Остин настороженно оглянулся через плечо. Мы перешли еще два пешеходных перехода и направились к реке. Казалось, она выглядела так же, как и всегда. Вода вообще действовала на меня успокаивающе. Мне нравился ее шум. Но сейчас, показывая ее Остину и глядя на нее вместе с Гейзом, я понимала, что река не такая уж и красивая. Она была коричневого цвета, к берегу прибился мусор. Когда дул сильный ветер, до нас доносился специфический запах, который никто бы не назвал освежающим. Мы с Пикси постоянно ели здесь мороженое. Гейз запрыгнул на бордюр, за которым была река. Он виртуозно прошелся, как в детстве, когда ходил по перекладине. Остин тоже запрыгнул и начал подражать ему. Я села на скамейку и стала наблюдать за ними. Рука снова запульсировала, костяшки болели больше всего. Может, все-таки стоило взять лед? Я услышала, как рядом со мной хрустнул гравий. В следующую секунду Гейз коснулся костяшек моих пальцев, на которые я смотрела. «Тебе нужен еще лед или обезболивающее?» «Все нормально. Может, покажем ему парк, прежде чем вернемся в квартиру?» Я старалась не называть ее домом, потому что именно так он называл свой приемный дом. Не думаю, что что-то изменилось. «Конечно». Гейз повернулся на пятках. «Хочешь сыграть один на один?» «Уф, ну, похоже, придется». Остин закатил глаза и спрыгнул. «Ребят, эта река похожа на засорившийся туалет». Мы все расхохотались, потому что действительно так оно и было. В детстве казалось, что нет ничего лучше, чем гулять по берегу, но река явно требовала внимания. Мы пришли в парк, я села на качели. Мне не хотелось играть в баскетбол. В итоге Остин и Гейс, вместо того, чтобы сыграть один на один, спонтанно устроили матч с двумя другими парнями постарше. На самом деле за игрой было интересно наблюдать. Остин и Гейс были отличной командой. Когда они закончили, то присоединились ко мне на качелях. Было уже довольно холодно. Моя рука онемела, поэтому болела меньше. Я подумала об Эшлин и о том, как сильно должно быть болит ее лицо. Наверное, я сломала ей нос. Никогда не понимала, почему она так ко мне относится. И теперь, когда ее целью стал Гейс, сомневаюсь, что она отвяжется. Раскачавшись, Остин и Гейс спрыгнули с качелей. Гейс остановил мои качели и взял меня за руку, когда я слезла. «Как насчет того, чтобы заказать доставку еды на ужин? Вам нужно делать домашку?» «Не, у меня все готово». Гейс повернулся ко мне в ожидании моего ответа. «Есть кое-какие дела, которые я...» Я забыла, о чем говорила, когда увидела Бика, идущего к нам по тротуару. Казалось, мое сердце остановилось, и сработала реакция «бей или беги». Но бежать мне было некуда.